немного изменен. Заметьте, какие небольшие перерывы между статьями, как напряженно работает Вольта. При помощи тех же различных обкладок, которыми вызывается ощущение вкуса, мне удалось вызвать и ощущение света. Я накладываю на глазное яблоко конец оловянного листочка, беру в рот серебряную монету или ложку и затем привожу обе эти обкладки в соприкосновение при помощи двух металлических острий. Это оказывается достаточным, чтобы тотчас же или каждый раз, как производится соприкосновение, получить явление света или приходящие молнии в глазу. Сколь просты опыты Вольты. Он использует самые доступные экспериментальные средства. Уж что может быть доступнее собственного языка или глаза? И эта простота делает его аргументы убийственными для теории Гальвани. Их может повторить не только ученый, но вообще любой человек, и тут же убедиться в их справедливости. Одно дело, когда для доказательства гипотезы используются сложные приборы, дорогие установки, которыми располагают лишь немногие институты. В этом случае научной общественности остается лишь ждать, какой приговор вынесут специалисты. А когда вся лабораторная оснастка при тебе, нет необходимости ждать чьего-то вывода. Его легко получить самому. А наиболее твердые убеждения – это те, к которым приходишь сам. Вольта прекрасно понимает это, и поэтому и утверждает столь решительно. Из всех этих опытов никоим образом нельзя сделать вывод о существовании действительного животного электричества. Но если это так, осторожно вопрошает он, явно обращаясь к болонским ученым, то что, собственно, остается от гальванического животного электричества? Здесь Вольта, конечно, не прав. Он не ведает, что от гальванического животного электричества кое-что останется, и только называться это кое-что будет биотоками. Но в том, что сильные сокращения мышц и расхождение листочков электроскопа вызывается различными металлами, тут он, конечно, прав. Хотя Гальвания не признает этого, но тем хуже для Гальвани, ибо он не располагает уже ничем, кроме упрямства, а в научном споре этого недостаточно. Наступил 1796 год. В споре между Вольтой и Гальвани, между двумя их теориями, воцарилось относительное затишье. С одной стороны, вроде бы спорить уже было нечего, каждый настаивал на своем и не желал принять аргументы коллеги и противника. Но, с другой стороны, нельзя утверждать, что спорить было не о чем. Аргументы, на первый взгляд, исключали друг друга. Вольта получал электричество без участия живых организмов, только с помощью металлов. Гальвани получал электричество без участия металлов, только с помощью различных органов животных. И, следовательно, один из ученых был, казалось, неправ и должен был, как человек разумный и честный, уступить и признать правоту другого. Оба этого делать не желали, и оба были, как мы теперь знаем, неправы. То есть каждый был прав в своих наблюдениях, но неправ в истолковании опытов противника. Гальвани даже был неправ дважды. Он и в своих-то экспериментах не мог до конца разобраться. Ему действительно удалось обнаружить в животном наличие электричества. И когда мы приходим в поликлинику и делаем электрокардиограмму, то перо чертит на бумаге линии, рожденные слабыми токами нашего сердца. Но Гальвани, одержимый идеей опровергнуть Вольту во что бы то ни стало, не понял, что держал в руках. Странно все это. Пытаясь отстоять одно открытие, ученые упорно не замечают другого. Вольта в пылу дискуссии вообще отрицает существование в организме животных какого-то ни было электричества. Но он отрицает чужое открытие. А Гальвани? Обнаружить одно из важнейших свойств живых организмов и не суметь его верно истолковать, пытаться обязательно противопоставить одно наблюдение другому, свести их в жестокой схватке, чтобы одно из них, восторжествовав, похоронило другое.